Моя регулярная переписка с Львом Гумилевым возобновилась осенью 1954 года. По окончании войны я с ним встречалась редко, а после его ареста в 1949 году ограничивалась организационной помощью Анне Андреевне, собирая и отвозя по пригородным почтам ее посылки сыну в лагерь. Вначале в Карагандинскую область, Карабас, Чурбай-Нуринское почтовое отделение, затем в Кемеровскую область и, наконец, в лагерь под Омском, где он оставался до своего освобождения в 1956 году. Вот его письма, полученные мной с 1954 по 1956 год. 14 сентября 1954. Спасибо, милая Эмма, за письмо. Очень приятный сюрприз. Продукты в посылках обаятельные и доходят вполне исправно. Из банок я пью чай, как из стакана. Благодарю вас за вашу милую заботливость обо мне, хотя удивлен, как вам и маме не надоело мое вечное неблагополучие. Мне самому надоело настолько, что я перестал даже расстраиваться, а тем паче заботиться о себе. Живу одним днем, как мотылек, и стараюсь извлекать из созерцательной жизни приятные впечатления. Влюбился я в сочинение советского писателя Пришвина, которого прислали к нам в библиотеку. Удивительно он врачует душу. Я стал совсем старый, седобородый. Скоро из меня посыпется песок. Но зато я стал мудр и успокоен, как бронзовая статуэтка. Вам это смешно покажется. Вы привыкли видеть меня экспансивным. Еще раз благодарю вас за письмо и за хлопоты. Целую ваши ручки. Леон. 7 декабря 1954 года. Милая Эмма, простите, что я не сразу отвечаю на ваше милое приветливое письмо. Я был очень тронут вашим желанием приехать повидать меня, но, к сожалению, это невозможно. Только родители, дети и зарегистрированные жены имеют право на свидание, так что ко мне может приехать только мама. Но поднимать маму на такую дорогу без ночлега в Омске ради 2 часов невозможно. Кроме того, мой внешний вид только расстроит ее, поэтому я решил не тревожить ее понапрасну. Вам я очень благодарен за внимание и доброту ко мне. Ваши чувства и письмо тем более ценно, что, скорее всего, мы не увидимся. Здоровье мое неуклонно слабеет, и до конца я не вытяну, несмотря на любую медицину. Да и пора. Довольно мучиться. Надоело? Целую ваши милые руки искренне и нежно. Леон. 22 декабря 1954 года. Телеграмма. Напомните маме обо мне похлопотать Лева. Ответная телеграмма была послана 23 декабря 1954 года. Помним, постарайтесь сохранять спокойствие. Это самое главное. Эмма. 15 января 1955 года. Дорогая Эмма, я получил ваше милое письмо и телеграмму, и сегодня вечером получу вами составленную посылку. Милая Эмма, ваше внимание и расположение ко мне выше всех возможных восторгов. От этого мне значительно легче дышать. Получил я и мамину открытку, от которой весьма повеселел. Не то чтобы я начал строить планы на жизнь, хватит с меня разочарований. Но приятно признание моих научных заслуг и возможностей. В остальном я живу по-прежнему, но всякую приятность приму с радостью. Здоровье мое поправляется. Операция прошла благополучно, ибо хирург у нас мастер. Если на меня не свалится опять непосильные труды, надеюсь, что мое физическое состояние стабилизируется. Как там фигуряет мама? Я ей написала огромное письмище, но она, возможно, не скоро вернется домой, значит, не скоро его получит. Поцелуйте ее от моего имени и велите написать открытку. Я вошел во вкус эпистолярного стиля. Как будто за последний год жить стало легче и веселее. Мне многие знакомые написали. «Эмма, милая, пишите иногда, мне очень это радостно. С вами у меня связаны исключительно приятные ассоциации. Теперь я сед и бродат, меня называют батя. Но душа здесь не развивается, и душой я в том возрасте, в котором был 5 лет тому назад. Целую ваши ручки, дорогая Леон». 8 марта 1955 года. Дорогая Эмма, как я на вас сердит. Зачем было говорить маме про мои болезни? Хотел было не писать вам, но потом сообразил, что вы одна из немногих в мире моих знакомых, не причинивших мне зла. Теперь, когда жизнь на исходе, я стараюсь вспомнить все хорошее, и тогда неизбежно вспоминаю вас. Простите за корявость почерка. Я надорвался вчера при подъеме тяжести и лежу опять в больнице, причем движением моим соответствует некой специфической грации, отражающейся на почерке. В вашем письме ко мне ничего не было про маму, как она себя чувствует, как выглядит и тому подобное. Мамин эпистолярный стиль несколько похож на издевательство, но знаю, что это неумышленно, вернее, просто недостаток внимания ко мне. Вы человек тонкий, наблюдательный, нормальный. Я был бы весьма вам признателен за некую консультацию касательно мамы. Что она меня любит, я знаю. Но в понятие «любовь» вкладывается столь разнообразное содержание, что сказать «любит» слишком мало. Она настолько держит меня в неведении относительно своего быта, положения, времяпровождения и тому подобное, что я начал просто теряться. Все-таки я полагаю, что одна посылка в месяц не покрывает всего долга матери перед гибнущим сыном, и это не значит, что мне нужно две посылки. Вы можете заметить, что я чувствую себя несколько обиженным невнимательным обращением со мной. Например, сообщая мне о заявлении академика Струве, мама не написала ничего по поводу содержания его и тому подобное. Эмма, милая, объясните мне, стоит ли обижаться и действительно ли я остался в маминой памяти как отдаленная ассоциация идей и рефлексов, или у нее есть добрая воля к активной помощи? А ламентации по поводу моего здоровья меня просто бесит. Пора понять, что я не в санатории. Хотя условия сейчас очень улучшились, но подавленность настроения остается прежней, отсюда вытекает и несопротивляемость организма. Нельзя жить без радости, она как витамин. У меня возникает иногда подозрение, что мама любит меня по инерции, что она отвыкла по-женски от меня, ибо давлеет гнев и злоба. Я не могу забыть, как трудно было найти тон для общения в 45-м году. И своего недоумения также не могу забыть. А сейчас, за последнее время, я душой чувствую какую-то пустоту, усугубленное одиночество. Ну, я думаю, вы меня поняли, и, надеюсь, ответите, и уповаю, не введете меня в заблуждение сознательно. Это было бы псевдогуманно и очень дурно по существу. Пришли за письмами. Надо кончать, чтобы успеть отправить. Целую ваши ручки, дорогая. Больше не сержусь на вас и жду ответа. Л. Тут у вас один омский поэт делал доклад о съезде. Это был Сергей Павлович Залыгин. Я задал ему вопрос о маме. Он сказал, что она в творческом подъеме и что к ней приезжали английские студенты справляться о здоровье. А я об ней знаю только, что ей нравятся корейские стихи 17 века и что она ходит платить за телефон. Ахматова делилась с сыном подробностями своей жизни, в частности, сообщала о своих переводах из корейских поэтов. Смотри «Корейская классическая поэзия», перевод Ахматовой, Москва, Гихл, 1956. Даже о материальном ее положении я ничего не знаю. Согласитесь, что это жестоковато. А мне и без того кисло. Жду ответа Л. 25 марта 1955 года. Эмма, дорогая, простите меня, что я немножко сердился на вас. Я был полностью неправ, а вы поступили как надо. Пускай она поплачет. Ей ничего не значит. Заключительные строки завещания Лермонтова 1840 года «Пускай она поплачет, ей ничего не значит». Да, вы правы. У мамы старческий маразм и распадение личности, но мне от этого не только не легче, но наипаче тяжелее. Ни о старческом маразме, ни о распадении личности Ахматовой я, конечно, не писала, но упомянула о некоторых возрастных изменениях в ее психике. Начну с конца. Вы пишете, что не мама виновница моей судьбы, а кто же? Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы при всем остальном процветающим советским профессором, беспартийным, специалистом, каких множество. Сама мама великолепно знает мою жизнь, и то, что единственным поводом для опалы моей было родство с ней. Я понимаю, что она первое время боялась вздохнуть, но теперь спасать меня, доказывать мою невиновность — это ее обязанность. Пренебрежение этой обязанностью — преступление. Вы пишете, что она бессильна. Не верю. Будучи делегатом съезда, она могла подойти к члену ЦК и объяснить, что у нее невинно осужденный сын. Что толку писать заявление по инстанции? В моем деле любой чиновник не возьмет на себя решение, а попытается спихнуть дело с себя, и формальный отказ неизбежен. Я писал маме об этом осенью. Она как будто поняла, но бесполезно. Спасти меня можно только одним способом — добиться того, чтобы член правительства или ЦК обратил на меня внимание и пересмотрел дело без предвзятости мысли. Я этого отсюда не могу добиться и вообще ничего не могу. Она не только могла, но и должна была. Сумела же она спасти мужа в 1935 году. В чем дело, я понимаю. Мама, как натура поэтическая, страшно ленива и эгоистична, несмотря на транжирство. Ей лень думать о неприятных вещах и о том, что надо сделать какое-то усилие. Она очень бережет себя и не желает расстраиваться. Поэтому она так инертна во всем, что касается меня. Но это фатально, так как ни один нормальный человек не в состоянии поверить, что матери наплевать на гибель сына. А для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая она бедная. Сыночка потеряла и только. Но совесть она хочет держать в покое. Отсюда посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма без ответов на заданные вопросы. Зачем она вводит в заблуждение себя и других? Я великолепно понимаю, что посылки из ее заработка, вернее, из тех денег, которые ей дают правительство. Не надо быть наивным. Ее бюджет рассчитан, и я учтен при этом. Поэтому, если говорить о справедливости, то она должна присылать мне половину заработка. Но теперь действительно мне не хочется питаться объедками с господского стола. Не кормить меня она должна, обязана передо мной родиной добиться моей реабилитации, иначе она потакает вредительству, жертвой которого я оказался. Неужели она этого не понимает? Странно. В тяжелое время, когда мы оба голодали, я ухаживал за ней во время 6 ее болезней. Имеется в виду в 1946-49 годах, после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Я не знал отдыха, я отказывал себе во всем. И при этом я стремился ввести ее обратно в жизнь, уговаривал не поддаваться горю и работать для советской литературы, как я сам всю жизнь работаю для советского востоковедения. Делал я это тактично, не задевая ее больного места. Но теперь, в дни ее благоденствия, которое я имею право разделять, если она не понимает своего долга, как мне к этому отнестись? Ее поведение могло быть оправдано только в том случае, если бы я сам был причиной своей беды, но этого не было. Признаюсь, я отчасти предполагал, что она может быть легкомысленна, ибо я ее характер знаю, но действительность превзошла мои ожидания и опасения. Да, ее сон в руку. Я описывала ревнивый сон Анны Андреевны по отношению к сослуживице Левы по Государственному этнографическому музею Татьяне Александровне Крюковой, 1906-1978. Татьяна Александровна — старая дама, которая влюбилась в меня и, видимо, бескорыстно. Близости у нас не было, с моей стороны было только дружеское расположение. Но она мне писала теплые слова и посылки слала, как вы. «Эмма, милая, дорогая, как бы я хотел расцеловать ваши руки и вас, но вряд ли это будет. Напишу о здоровье моем, как есть. Моя нервная система от перенапряжения расстроена, как будто необратимо. У меня иногда отказывает сердце, и я ложусь в обморок, как будто без причины. Желудок работает столь вяло, что образовалась язва 12-перстной кишки. Операцию сделать отказались. Лечили подсадками, паллиативно. Я надорвался при подъеме тяжести, не слишком тяжелый, значит, отказывает мускулатура. Все вместе значит, что максимум через полгода я потеряю работоспособность, и мне будет еще хуже. Я не смогу заниматься историей, которая одна меня держит. Тогда возвращение мне будет не нужно. Еще одно. Приезд мамы ко мне и хоть немного душевного тепла, конечно, поддержали бы меня, дали бы стимул к жизни. Но я думаю, что она по-прежнему стеснена в деньгах и пожертвовала собой. Поездка в Омск не тяжелее поездки в Ленинград, а, имея деньги, можно было прилететь. Но теперь это непоправимо. Пусть ее судит собственная совесть. Что будет дальше? По-видимому, я тихо скачусь в инвалидность и смерть, которая меня не пугает. Жаль только, что мой научный талант уже развился. И теперь мне бы давать и давать нашей науке как раз то, что наиболее актуально. Общее востоковедение, введение в предмет, без которого любая работа неполноценна. Так неполноценны переводы Цюй Юаня, поэта гениального, непревзойденного. Цюй Юань родился около 340-го, умер в 278 году до нашей эры. Первый известный по имени китайский поэт. Речь идет о его сборнике «Стихи», Москва, Гослитэзда, 1954, в который вошли поэмы «Лисао», «Скорбь отверженного», и «Призывание» в переводе Ахматовой. Чтобы понять его, переводчику нужно знать историю Китая, а не только язык. Исторический же талант так же редок, как поэтический. Я прилагаю к письму записку, которую, прочтя, переправьте, пожалуйста, по адресу, либо в руки, либо по городской почте. Лева прислал наивную и грубую записку Виктору Ефимовичу Ардову, начинавшуюся смешной и нелепой фразой. «Что я вам сделал плохого?» Я воспользовалась данным мне правом и уничтожила записку. «Эмма, милая, родная, спасибо вам. В эти 5 лет неведение, молчание, пустые письма были для меня самым тяжелым, более тяжелым, чем все остальное. Теперь мне легче. Пожалуй, нечего затягивать мою агонию посылками. Еще раз целую вас, милая. Л. 3 апреля 1955-го. Милая Эмма, я опять в больнице. Чувствую себя очень плохо. Сердечно-сосудистая недостаточность. Куда-то проваливаюсь и опять выплываю. Иногда сам, иногда колют. Заниматься не могу. Маме я, конечно, ничего неприятного не писал. Зачем портить ваши с ней отношения? Но странно. У нее совсем нет воображения и внимания ко мне. Поэтому она сама себя считает ангелом, а мне кажется, что ее отношение более чем жестоко. Это письмо не для нее, а для вас. Но вы ей на словах говорите, что найдете нужным. Впрочем, теперь как будто все равно. За последнюю неделю марта я надорвался нервно, к счастью, не психически, и чувствую, что пойду на спад. Да и сколько можно? Я задаю маме вопросы, она отвечает не впопад, и я же выхожу виноватым. Она не понимает, что ее невнимание оскорбительно, например, вместо просимой мной книги прислать другую, дорогую, но ненужную. Лучше уж ничего не присылать. Я думал бы, что у нее денег нет. Вообще, все так горько, что жить не хочется. Не думайте, что ваше письмо тому причиной. Я историк и умею читать подтекст. Я уже раньше заметил, что что-то неблагополучное только тогда написал вам. Да со всех сторон пишут по-разному одно и то же, теперь картина почти полная и безотрадная. Я не думаю, чтобы обращение Василия Васильевича имело успех. О ходатайствах академика Василия Васильевича Струве 1889-1965 Лев знал из моих писем, а также из письма Ахматовой 25 марта 1955 года. «Что не читаешь, все так безграмотно. Все похоже на науку так, как деревянная колбаса в витрине магазина на настоящую. И до сих пор это удовлетворяло, так как никто, кроме настоящих специалистов, не может отличить подлинные вещи от подделки, а их-то и не спрашивают. Результаты этого будут, конечно, самые печальные, может быть, трагичные, но не скоро. А историю привыкли не считать за дело сегодняшнего дня». Им поближе хочется. Именно поэтому они наденут на первого попавшегося типа шляпу, дадут ему портфель и объявят специалистам по истории Востока, и внешне все будет благополучно. Может быть, с переменой министра это изменится, но до сих пор было так. Примечание Гумилева. Единственный выход был бы, если бы мама лично обратилась, но она этого не сделала. Вы пишете, что она обо мне думает всегда. Но что она думает? Ох, тошно мне. Мама писала мне, что едет в Москву с рукописью. Вероятно, она пробудет опять долго, и поэтому я напишу ей маленькое деловое письмо и вложу вам в конверт для передачи. Полагаю, что сие вам будет нетрудно, а может быть, приятно порадовать ее. Ведь вы все равно встречаетесь. А вы оценили мой такт. Записку В.А. я послал вам, чтобы вы могли, при желании, ее задержать или бросить в ящик. Имеется в виду записку Ардову. Милая Эмма, я не собираюсь портить вам остатки отношений с этими людьми. Я так вам благодарен, как до сих пор еще никогда не был. И целую ваши ручки, дорогая. Леон. Письмо для мамы прочтите, секретов там нет. Убедитесь, что я отнюдь не резок, наоборот, обхожу острые углы. Вот этим я, наверное, ее избаловал и плачу за это. Если бы раньше больше скандалил, она бы знала, что обидно, что нет. Еще раз целую. Л. 2 мая 1955 года. Милая Эмма, обижаться я на вас не имею ни права, ни желания, ни даже возможности, ибо весь переполнен чувством благодарности и радости, что вы такая, какая есть. Если мама возвращается на стезю нормальной человечности, то это только ваша заслуга. Ваше деловое письмо было для меня большой радостью, первой, пожалуй, за этот год. Я сообщила Льву о своем посещении главной военной прокуратуры, где меня назвали номер его дела, поступившего к ним 19 апреля 1955 года, и предложили зайти ровно через месяц, чтобы узнать о судьбе осужденного. На быстрый результат я не рассчитываю. Работникам прокуратуры спешить некуда. Хорошо бы не через 2 месяца, а к концу года был результат. Я со своей стороны обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы не умереть за это время. Теперь насчет свидания. Попадать ко мне надо так. С вокзала идет автобус в Захламино. Остановка 5-я ВСО. Затем налево по дороге. Очень недалеко первый поворот налево, и вот и я. Некоторые посетители пользуются услугами такси, это еще проще. Надо сказать, что свидание было бы для меня особо желательно из-за маминого эпистолярного стиля. Мама совершенно не понимает и не хочет понять, какая у меня возникает реакция на этот стиль. Короче говоря, я жду, если не приезда, то, по крайней мере, отговорки, почему она не едет. А вы можете приехать с ней, и я надеюсь, все будет благополучно и приятно. Дополнительные материалы по моему делу содержатся в Большой советской энциклопедии. Биографические выписки оттуда были приложены как обвиняющий меня материал. Я только прошу вас время от времени писать мне, ибо я все-таки человек и имею чувства, а не только живот, поглощающий посылки. Книг мне пока не надо, ибо после моей болезни я читаю с трудом и только легкую литературу. Эта болезнь была за мою жизнь самой тяжелой, но сейчас я считаюсь выздоровевшим, понемногу работаю, посильно, и смотрю кино, которое у нас теперь часто. Целую ваши ручки, дорогая, искренне преданный вам Л. 10 мая 55-го. Дорогая Эмма, долго ждал я от вас письма, и пока еще нет. А мне очень интересно, решилась ли мама отправиться в путешествие ко мне или еще колеблется. Собираясь в мае 55-го года ехать на свидание с сыном, по ее просьбе я должна была ее сопровождать, Ахматова подверглась такому натиску противников этой поездки, что совершенно растерялась. Одним из главных доводов Пуниных, Ардовых и окружающих их лиц были выдуманные примеры скоропостижной смерти заключенного от волнения встречи. Кто был истинным инициатором и руководителем этой организованной кампании, очевидно, можно будет выяснить лишь при открытии соответствующих исторических документов. Стэнли меньше готовился искать Ливингстона, чем мама повидать меня. А сейчас самое удобное, в смысле погоды, время. Но я ведь не знаю, есть ли у нее деньги на дорогу. Ответа на жалобу Струве я жду очень терпеливо, хотя мне сейчас живется хуже, чем зимой. Здоровье восстанавливается очень медленно, работать надо очень быстро. Это несоответствие не в мою пользу, особенно когда в организме уже нет никаких запасов и все расшатано до предела. Я надеюсь, что вы не посетуете, что я вкладываю письмо маме в ваш конверт, а то через Ленинград письмо до мамы дойдет с огромным опозданием, и она опять будет этим недовольна. В последнем письме она высказала гипотезу, что нас кто-то ссорит, увы, это она сама. Но мне все-таки очень хочется получить от вас письмо, умное и деловое. Вы это хорошо можете написать. Большое вам спасибо, дорогая, за все ваши добрые слова. Еще много раз целую ваши руки. Л. Постскриптум. Не успев отправить письмо, получил письмо от мамы. Все-таки без вас не обойтись. Пишите мне. Поддержите меня морально, ибо очень тяжело. Как будто надо надеяться на лучшее, но время тянется невероятно медленно. Целую вас, милая. Спасибо вам, Л. Если будете собирать мне посылку, то прошу, купите мне парикмахерский пульверизатор. Цена 7 рублей 50 копеек. Он мне нужен. Л.